«Как эта штука могла попасть на костюм босса?» — мрачно вопросил Копыта. «Он переоделся перед отъездом. Если бы она была воткнута заранее, босс непременно обнаружил бы ее, игла висела с наружной стороны. Значит, она оказалась там в краткий промежуток времени, начиная с момента, как босс вышел в костюме из своих апартаментов и до того момента, как...» «Никто не приближался к отцу», — размеренно произнес Глам. «Кроме тебя, Рэнди». «У меня четверо свидетелей», — поднял ладонь Копыта. «Я стоял в двух шагах от шефа и не прикасался к нему». «А это женщина?» — спросил Кенни Бампер. «Заложница. Охрана говорит, они разговаривали минут пять один на один». «Нет», — покачал головой Рэнди. «Мы очень тщательно проверили ее. У нее ничего не было». Он покачал головой. «Целеуказатель повесил один из тех, кто находился с шефом в глидере. И это, разумеется, не пилот». Глам судорожно сглотнул. «Похоже на то», — с трудом проговорил он. «Ну, Берт, что ты можешь сказать в свое оправдание?» «Брось, Глам!» — рявкнул зомби. «Вы все прекрасно знаете, насколько я был предан боссу. Но в машине еще была шлюха. Мисс Джулия!» — в ярости вскочил Глам. «Не шлюха, а мисс Джулия! Если я еще раз услышу такое, я вышибу тебе мозги!» «Хорошо, пусть так», — криво усмехнулся Берт. «Но что нам вообще известно о мисс Джулии? Откуда она взялась? Почему все время оказывается в центре событий?» Глам беспомощно оглянулся на подругу, которая со скучающим видом разглядывала зомби. «Мы знаем ее около месяца», — продолжал Берт. «И все это время она играет весьма значительную и необычную роль в судьбе клана. Ты не находишь это удивительным?» «Она спасла нас от смерти в крыльях черепахи», — проговорил Глам, сдерживаясь из последних сил. «И потом выдвигала очень дельные мысли насчет противостояния Колхейнам». «Так, может быть, все это тоже входит в планы тех, кто внедрил ее в наш клан?» — вкрадчивым голосом спросил зомби. Джулия придвинулась к Гламу и что-то прошептала ему на ухо. «Что шепчешь, мисс Джулия?» — грубо произнес Берт. «Как ты объяснишь, что игла торчала в левом лацкане босса? Ты сидела слева от него». «Если бы я была полная идиотка», — безмятежно произнесла Джулия, «я бы, наверное, воткнула целеуказатель поближе к себе, потому что так удобнее. Но если бы я была сама собой и захотела подставить человека, который сидел с другой стороны от босса, я бы, разумеется, постаралась воткнуть иглу именно с его стороны. Возможностей было предостаточно. Допустим, когда мы садились в машину. Или уже по дороге. То-то я еще удивлялась, Берт, для чего ты с таким энтузиазмом подтыкаешь боссу плед под спину? Еще меня два раза зацепил рукой». «Я не подтыкал боссу плед», — злобно прокаркал зомби. «Теперь ты врешь, чтобы выгородить себя». «Это ты врешь, дружок», — улыбнулась Джулия. «Пользуешься тем, что это нельзя проверить. Твои слова против моих слов». «Чушь собачья!» — взревел Берт. «Воткнуть булавку подальше от себя, по-твоему, лучший способ тебя подставить? Да если бы я захотел, я бы давно мог подставить тебя в два счета и так, что никто бы не подкопался. У меня была куча возможностей». «А может, ты и не хотел меня подставить?» — продолжала размышлять вслух Джулия. «Точнее, не это было главной задачей. Значит, целеуказатель позволяет поразить цель с точностью до 2 сантиметров? Хорошая точность. Вот только когда сидишь вплотную к цели, все равно боязно. С горячей плазмой шутки плохи. Есть вероятность, что заряд попадет в тебя, допустим, пройдет на вылет, а тут твоя драгоценная голова. Или просто уйдет в сторону ровно на 2 злосчастных сантиметра, с тем же результатом. Поэтому, вешая целеуказатель, надо постараться расположить его как можно дальше от себя. Верно, приятель? На всякий случай, чтобы тебя не зацепило. А потом навешать всем дерьма на уши. Дескать, маркер висел рядом с девкой, она его и повесила». Ошеломленный Рэнди Копыта всем корпусом развернулся к коллеге. «Чушь!» — рявкнул зомби, явно ошарашенный таким обстоятельством. Он-то полагал, что Джулию легко будет сломить и расколоть, и не продумал, как следует, линию собственной обороны. После гибели босса у него было слишком мало времени для этого. «У меня не имелось ни малейшего мотива». «А то, что ты сейчас пытаешься пролезть в боссы, не мотив?» Вдруг подал голос Кенни Бампер. «Вечно третий, вечно на побегушках. А тут хлоп, один выстрел и уже второй. А потом несчастный случай с Рэнди, и ты уже хозяин». «Заткни пасть!» — рявкнул Берт. Глам посмотрел на Джулию. Та нахмурила брови и взглядом указала на зомби. «Следи за ним». «Послушай, Ларри», — внезапно проговорил Глам, — «а как твоя фамилия?» «Высоцкий», — с вызовом ответил Берт. «Я потомок русских эмигрантов и не собираюсь этого скрывать. Но тот бред, что сейчас наговорила...» «Как интересно», — проговорил Глам, — «потомок русских эмигрантов, русское диверсионное оборудование». «Чушь», — фыркнул зомби. «Ты другое слово знаешь?» — раздраженно поморщился Рэнди Копыта. Ему с самого начала не нравилась эта разборка, а теперь он вообще серьезно засомневался в том, что выбрал верную сторону. Кроме того, намеки Бампера заставили его призадуматься. «Старые фамильные связи сохраняются годами, верно, Берт?» — насмешливо произнесла Джулия. «Дурацкое совпадение!» Зомби нервно поднялся из-за стола. «Я не собираюсь...» «Глам!» — оглушительно взвизгнула Джулия, все это время не сводившая с него глаз. Оба противника были на взводе, поэтому для обоих этот визг стал спусковым крючком. Матерый мафиоза, многолетний руководитель службы безопасности клана, Берт Зомби, был гораздо более быстр и ловок в обращении с огнестрельным оружием. Однако Глан успел выдернуть разрядник первым, потому что уже был готов к такому развитию событий. За 5 минут до схватки Джулия шепнула ему на ухо. «Будь осторожен, милый, смотри в оба». Он сдвинул полу пиджака в сторону, чтобы было легче добраться до кобуры. «Может быть, все было и не так, как сказала Джулия. Возможно, ей просто померещилось». Не исключено, что зомби вообще не собирался пускать в ход оружие. Однако кто же теперь мог это проверить? В полной тишине присутствующие разом повернули головы, разглядывая опрокинувшийся на пол дымящийся труп Берта-зомби. Затем напряженные лица боевиков снова повернулись к Гламу. «Эта тварь легко отделалась», — проговорил он внушительным, но ломким от переизбытка адреналина в крови голосом. «Для предателей у нас существует комфортабельный подвал с металлическими решетками на окнах и специальный набор слесарных инструментов». Он помолчал. «Если есть еще желающие оспорить мою власть, прошу высказываться». Копыта тяжело поднялся с кресла, молча перешагнул через труп своего бывшего коллеги, неторопливо приблизился к Гламу Сагетти, кончиками пальцев приподнял кисть его руки и почтительно поцеловал ее. Глам благословил его жестом босса, а затем взял со стола перстни отца и, пристально глядя на присутствующих, надел их на пальцы правой руки. Перстни были велики ему, позже надо будет непременно их обжать или напаять слой золота с внутренней стороны, но сейчас важно было обозначить, что Сагетти-младший принял символы клановой власти. Чтобы перстни не сваливались с худых пальцев, Глам стиснул руку, и остальные члены верхушки клана целовали кулак. «А теперь», — произнес новый босс клана, когда церемония передачи власти была закончена, «я хочу видеть на своем столе голову заложника. Рэнди, ты знаешь, что делать». «Война кланов Бессмысленная, кровопролитная, свирепая война на истощение вспыхнула с новой, неистовой силой, стремительно высасывая все соки из некогда могущественных мафиозных семей. Разъяренный убийством отца Глам Сагетти яростно атаковал противника. Колхейн, обезумевший от горя после того, как получил курьерской доставкой в коробке голову сестры, тоже отпустил последние тормоза. Больше запрещенных приемов в этой войне не было. Среди низшего звена враждебных кланов началось брожение. Многим уже было ясно, что победителей в войне не будет. Семью, одержавшую верх, израненную и обессиленную, быстро растопчут соседи. Однако Глам Сагетти, поддерживаемый теперь уже признанной официально невестой Джулией и ближайшим доверенным помощником Кенни Бампером, закрывал глаза на реальную возможность массового дезертирства и предательства, с упорством фанатика истребляя Колхейнов где только возможно. И это, как ни странно, лишь добавляло ему авторитета, ибо вероломство Колхейна поразило мафиози. Сам Колхейн, прекрасно знавший, что он не отдавал приказа на ликвидацию Джорджа Сагетти, провел среди своих людей самое тщательное дознание, однако предателя так и не обнаружил. Джо Стрелок и Кувалда также подверглись допросам, но оба твердо стояли на том, что дежурили в очаге на башне и никуда с поста не отлучались. Для них на этом дело и кончилось, поскольку очаг находился от места убийства Джорджа Сагетти на расстоянии 5 миль. Скале оставалось только констатировать, что против них с Сагетти играет таинственная третья сторона, могущественная и очень коварная. Но на ход войны это знание не могло повлиять никак. Между тем, неистовый натиск молодого Сагетти начал понемногу приносить результаты. Оборона противника трещала по швам. Спасти клан Колхейна от позорного поражения могло только чудо.